Подхожу к зданию театра, и меня немного начинает штормить. Август, теплая ночь, но меня трясет, как будто кто-то сжал мои эндокринные железы в каменные тиски. Обещали дождь, где же он? Он бы мог меня успокоить. Чувствую зуд по всему телу от волнения. Люди проходят мимо. Они одеты хорошо, прически, улыбки. Все они будут жить дальше. Театр для них – часть жизни. Для меня это финал шедевра под названием «Жизнь». Остановился. Стало понятно, что эти люди, все эти люди спят. Они движимы поэтическими нитками, ведущими к неопознанным интригам и энергии. Мимо прошла женщина, и яркий парфюм ударил в нос. На миг почувствовал себя влюбленным мальчишкой, которому прикоснулась весна. Когда спектакль закончится, на улице будет темно. Сейчас сумеречно-синее небо ласкает всех теплотой воздуха. Шум голосов, смех, стук обуви о каменный пол. Много людей стоит в холле. Перед входом тоже немало народу, но большая часть кого-то ждет, так что я прохожу внутрь без препятствий. Стук моего сердца усиливается, словно меня застигли врасплох. Я ловлю два интригующих взгляда двух светских дам в шикарных нарядах. У меня в руке зеленая бутылка из-под нарзана, но утолять жажду еще рано. Впустят ли меня вообще с бутылочкой в зрительный зал? Сквозь толпу я пробираюсь к гардеробу. Люди пока не очень спешат раздеться, до начала представления еще 30 минут. Да и мало кто будет раздеваться летом. Снимаю летнее коричневое пальто, проверяю карман, там ли записка. «Бинокль?» – спрашивает человек в гардеробе, почти лысый мужичок с щетиной, своим видом напоминающий шоумена. Странно, такие люди обычно ведут телепередачи, а этот человек – простой работник гардероба. Взгляд прямой и ясный. Кажется, именно этот взгляд заставил меня отрезветь в своих раздумьях. «А давайте», – сказал я. И он исчез за рядом вывешенных ветровок. «Держите!» – гардеробщик подмигнул мне и протянул бинокль. Я молча взял его, размышляя, зачем он мне подмигнул. Я стою на втором этаже. Люди начинают входить, контролеры проверяют билеты, срывая с них язычки. Поправляя галстук, я сдираю его со своей шеи. Зачем его надел? Он так душит и нелепо болтается. Да и кто будет на меня смотреть? В одном кармане у меня футляр для очков, в руке бинокль. «Позвольте, я вам поправлю», — говорит на входе женщина в белой рубашке, брюках и жилете. Это контролер. Она быстрыми и резкими движениями заправляет мне галстук и одергивает воротник. Как же все быстро происходит. Не успеваю ловить последние моменты. «Благодарю вас. Вы очень милы». Смотрю в билет. 20-й ряд. 15-е место. По залу прозвучала мелодия. Представление скоро начнется, люди вокруг улыбаются, усаживаются. Никто не пьет и не ест. В этом отличие от кинотеатра. Театр создан для каждого мгновения. Невежливо жрать попкорн, пока кто-то выплескивает феромоны театральной магии в зрительный зал. Я чихнул и сел на свое место. Улавливаю мимолетные действия окружающих. «Давай сядем туда», — говорит одна женщина другой, указывая явно не на свои места. Перед ними несколько свободных кресел с мягким зеленым материалом на спинках и сиденьях. Видны пластмассовые бирки на спинках кресел, некоторые болтаются на раскрученном шурупе. Впереди выросла гряда голов. Зрелище вот-вот начнется. Я вспоминаю лицо Славы, худая, стройная девушка с хорошими манерами. Сейчас могла бы сидеть рядом. Теперь она в другом, не в этом мире. Моя жизнь была там, но я сам вынул кассету из магнитофона. Если бы здесь все закончилось для меня. Отогнал от себя эту нелепую идею, огляделся по сторонам. Я стал частью толпы, безликой массы. Теперь я человек-аплодисменты. Мысленно я благодарил мир, всю Вселенную за каждый прожитый миг. Благодарил людей, которые сидят рядом со мной. Мои трепеты и угнетения словно придавило какой-то заслонкой, на которой стояла печать. Все уже решено. Пока не погас свет, успеваю разглядеть бинокль в своей руке. Момент, когда я его развернул для обзора, не запечатлелся. Видимо, я отключил память. Линзы были прозрачные, обыкновенные. Корпус мне показался древним. Дерево было покрыто лаком, а рисунок был похож на какую-то руну. Захотелось вдохнуть запах этой непонятной скрижали. Интересно, бинокль пахнет так же, как выглядит? Полки с древними магическими свитками. Череда ассоциаций проскользнула в голове. Вспомнилось лицо шоумена в гардеробе. Представление началось. Я открутил крышку нарзана и замер. Сейчас наглотаюсь этой дряни, и меня выгонят из зала. Это расходится с моей нелепой идеей растворить свое бытие среди плотно сидящих рядом друг с другом людей. Это был театр музыкальной комедии, а значит, здесь будут петь и танцевать. Прекрасно. Вальс жизни. Что будет после? Чувствую горький привкус противорвотной смеси в бутылке со снотворным. Половина выпита. Никто меня не ругает. Свет уже погас, и сцена загорелась яркими огнями. Все закрутилось так быстро. Песни, пляска, ритм громкой музыки. Перед глазами сверкают люди в разноцветных нарядах, париках и прическах. Все они танцуют и что-то рассказывают между делом. Жаль, что я так редко хожу в театр. Большинство людей не понимает в этом смысла, и именно поэтому здесь мало тех, кто тайком жрет попкорн. Смысл приходит постепенно. Я был ошеломлен ритмом танцев и действий. А может, началось действие снотворного. Я утонул в гипнозе шума и пляски. Это было похоже на странную эйфорию эмоций, оргазм нейронов. Проблемы одного человека совсем ничего не значат для другого. А смысл этого масштабного мероприятия – поделиться своими проблемами, стать частью чего-то общего. И вот в общем восторге нахлынувших ощущений – чужие проблемы касаются каждого, но они незаметны и несущественны. Они словно дистиллируются и становятся пресными. Через людей в зале их аплодисменты, через людей на сцене их поклоны, возгласы, смешные шутки, одобрительный ропот. Мы становимся одним общим организмом, таким, который в культурном мероприятии делает нас человечными, а в мероприятии бунта – хаосом. Но сон накатывает на меня в тот самый момент, когда я так сильно хочу увидеть чудо на сцене. Удивите меня, танцуйте и пляшите. Мысли плывут, и мое состояние вступает в противоречие с настроением людей вокруг. Предчувствие этого непонятного несоответствия мне становится неуютно. Я прячусь в уютном комфорте бинокля, совсем забыв надеть очки. Первая волна, вторая волна, третья волна. Чувствую, как пляшет шар в моей голове. Он словно таблетка аспирина растворяется среди смеха и счастья, среди людей и общего восторга. Неужели моя опухоль проходит? Как странно. Это чудо невероятно. Я практически в этом уверен, не смею сомневаться ни на секунду, не смею отводить глаз. Такое непонятное ощущение, будто через незримые линзы я впитываю энергию, словно вампир. Вот женщина, она пляшет и танцует активнее других, движение ее увереннее остальных, а улыбка практически искренняя, ее эйфория чувствуется через бинокль. Пляши, детка, пляши, дитя вселенной, и спасибо тебе за эту магию. Все кончено. Кончено с этой нелепой грустью. Я полон магии и перестаю чувствовать линзы. Теперь мои глаза — глаза бинокля. Внутри загорается факел, людской ропот заставляет трепетать. Хочется орать на весь зал в приступе восторга. «Я — это вы, а вы — это я! Как же я люблю людей и этот мир восторга и эмоций!» Так хочется сказать спасибо за каждый прожитый день рядом с любимыми, с друзьями и врагами. За холодный и приятный ветер, за тяжелый и массивный ливень, за сухую жару и снег. За людей, которые безвозмездно делают добро. Те, кто не может найти себя среди людей. Мы привыкли критиковать себя и окружающих, привыкли смотреть сквозь шаблоны. «Ты не такой, как этот» и тому подобное. «В наше время такого не было» и так далее. Нужно смотреть на мир через сейчас. Исходные данные изменчивы. Скорость новизны, проекция на депрессию завтрашнего дня и музыка, которая становится язвой прошлого. Все это окутало нас, и мы в этом тонем. Мимолетный вспрыск адреналина нас отрезвляет, но это неправильный подход к общей картине. Нужно стремиться к тому, чтобы наши требования отступили, быть проще, смотреть на мир проще, но при этом сохранять высокий уровень сознания. Репетиция суеты приводит нас к вечной ярмарке, на которой мы продаем свое время за гроши. Как же много мыслей за короткий промежуток времени. «Мужчина?» «Голос, как ясный день, будет меня. Я уснул во время гипноза громкой музыки и от высокой дозы снотворного, но я почему-то жив, раз меня разбудили. В зале никого не было. В руках моих был бинокль, и я скатился с кресла. Видимо, поэтому меня не сразу заметили. Становится интересно, потому что я вижу перед собой шоумена. «Вы уснули, а вас не заметили». «Постоянная проблема с этими креслами. В театре оперы кресла как бы уходят вниз. Там бы вас и я не заметил». «Вы дали мне бинокль». «Да, я заметил ваш пальто на крючке и понял, что вы здесь. Почти все уже разошлись». Он сел рядом со мной. «Напитки в зале запрещены», – спокойно сказал он, ткнув пальцем в пустую пластмассовую бутылку. «Кто вы? Вы не похожи на работника гардероба». «И это мешает мне быть им?» – ответил человек, похожий на шоумена. Он был в красноватой рубашке и жилете, с почти лысой головой и почти голубыми глазами, взор которых был направлен на занавес. «Нет, наверное, не мешает». «Вы считаете себя умным человеком?» – спросил человек, и его глаза блеснули нездоровым огоньком. «Нет, нисколько». «А почему вы решили, что осквернить театр своей смертью будет хорошей идеей?» «Кто вы?» Я испугался столь странного поворота. «Кто я?» Он опустил голову, взяв из моих рук бинокль. «Знаешь, когда я смотрел на тебя через бинокль, мне пришлось разглядеть твою душу. Сказать, что мне не слишком понравилось, я не могу. Твои вопросы когда-то волновали меня при жизни. Но ты не представляешь, как они отличаются от условностей того времени, в котором я живу. Ты дал мне его, там, в гардеробе. Тебе дала его женщина, которая привязалась к этому предмету. Привязалась настолько, что стала частью меня». В этот момент в моем сознании фотовспышкой проскользнуло воспоминание. Человек-шоумен превратился в женщину, дающую мне бинокль. Я попросил ее, когда почувствовал, что в театр идет человек, готовый отдать душу за ответы на некоторые вопросы. И знаешь что? Я могу тебе их дать. Его голос стал загадочным. «Ты не знаешь, о чем я думаю. Мои вопросы тебе не раскрыть», — ответил я, спокойно смиряясь с тем, что кто-то загнал меня в ловушку. «Сейчас я буду говорить, основываясь на твоих положениях и разъясняя их. Одни считают, что мы – это формула, исходные данные, это опыты и химические процессы. Мы поступим только так, как наши исходные данные подействуют на химические процессы». Его голос стал нарочито декламаторским. Наша воля не свободна. Если человек пройдет через пустыню, будет умирать от жажды, и вы поставите перед ним стакан с водой. В скольких случаях стакан выпьют наполовину, если их попросить об этом? Почти все выпьют полностью. Но воля при этом останется свободна. Свободная воля позволила бы человеку выпить половину, но инстинкт жажды и самосохранения заставляют восполнить голод. Тот или иной поступок сводится к опыту и анализу. Самое интересное, что сколько бы человек ни искал ответы, ответы всегда просты, и у каждого есть допуск к ним. Чувство необманутого «я», оно есть всегда. Мы поступаем так или иначе не потому, что мы формула, а потому, что мы анализируем и предполагаем, что данное действие принесет нам больше пользы, только и всего. А следом ставим над этим определение, что воля не свободна. Сказать, что Бога нет, и ты скажешь, это не так. Сказать, что Он есть, и ты скажешь, но где же Он? Есть ли конец у Вселенной? А если есть, то какой же Он? Так повелось, что человек всегда ищет объяснения. Он не может смириться с тем, что он рыбка в аквариуме и видит мир искаженным. Когда ты смотрел в бинокль, я видел искаженного тебя. Ответ прост, мой друг. На все твои вопросы ответ прост. Ничто не истина. А, он одобрительно хмыкнул, но отрицательно мотнул головой. Середина! Представь, что ты такое существо, которое не может быть обмануто. Допустишь ли ты середину суждений? Как ты уже заметил, ничто в этом мире не существует просто так. Но есть «да» и есть «нет», а между ними истина. Бог есть и Бога нет одновременно. У Вселенной нет конца, и в то же время она ограничена. Будучи живыми, мы можем чувствовать и понимать только то, что позволит понять и как-то соотнести с опытом наш разум. Мы всегда были ограничены небом и землей. Мы не видели бесконечности. Однако мы думаем, что знаем, что небо — это не предел. Так вот, мы не можем понять этих простых вещей лишь потому, что мы не существуем в прошлом или будущем. Существуем мы в настоящем. Но разум наш не может существовать в настоящем, иначе он не сможет соотносить опыт и планировать действия. Мы станем бездумными и не поймем ничего. Стоит нам начать принимать какую-то сторону, да или нет. Начинается игра воображения. Середина. Есть одна середина. И да, и нет – это игра в одни ворота. Представь футбольное поле. Игроки разных команд защищают свои ворота или стремятся напасть на ворота соперников. Мы ставим между ними зеркало, и получается, что они играют сами с собой. От этого игра теряет смысл, не так ли? Так вот, смысл жизни – это загадка. И когда мы перестанем искать ответы, исчезнут вопросы. Мы клубок восприятий. Жизни до рождения нет, как и после смерти. И в то же время она окружает нас. Это так же ясно, как и то, что если бы ты не выпил противорвотное, у тебя был бы шанс выблевать эту дрянь на пол. «Середина», — сказал я и понял, что каким-то образом связан с предметом у него в руке. «Однако ты не учел тот факт, что находишься среди людей, и пена на твоих губах может привлечь внимание. Когда ты смотрел в бинокль, ты, наверное, понял, в момент, когда ты пил чужую энергию, ты открывал свою душу, словно джинн, потирающий лампу». Он усмехнулся, а потом улыбнулся, неявственно зловещей улыбкой. «Шоумен дьявол, что ли?» Смех его заполнил голову, и я встал, чтобы уйти, потому что он смеялся, не открывая рта. «Кто ты?» «Всего лишь дурной сон», — он подмигнул мне. «Проклятый шоумен», — подумал я.